А народовольцы, между тем, медленно, но верно сжимали кольцо облавы, в котором находился сам глава Российской империи. После нескольких неудачных покушений Александр был убит взрывом бомбы на Екатерининском канале. Еще до убийства царя полное несоответствие третьего отделения духу времени было официально признано властью. Всесильный диктатор Ларис Меликов, которому дорогу к власти открыл именно смертельный страх перед террором, охвативший верхи, провел в 1880 году серьезную реорганизацию политического сыска. Третье отделение, орган исключительного характера, стоявший вне традиционной системы управления и перегруженный самыми разнообразными делами, вплоть до борьбы с расколом и уловлением фальшивомонетчиков, было упразднено. Политическим сыском стало заниматься одно из делопроизводств Департамента полиции Министерства внутренних дел, 1898 года, особый отдел. На местах, в Петербурге, Москве, позже в Варшаве, создавались отделения по охране общественного порядка и безопасности. Отсюда и общее устоявшееся название новой системы – охранка. Функции охранки были определены предельно четко – борьба с революционным движением. Первостепенное внимание уделялось повышению профессионального уровня ее сотрудников. Спасти царя Ларису Меликову так и не удалось. Но проведенная им реорганизация тайной полиции имела далеко идущие последствия. В 80-х годах охранка нанесла революционному движению целый ряд сокрушительных ударов. В то же время в ходе этой беспощадной и победоносной борьбы политический сыск в России приобрел некоторые черты весьма специфические и характерные. Наверное, не случайно у самых истоков нового сыска стоял инспектор тайной полиции Георгий Порфирьевич Судейкин, которого с полным правом можно считать духовным отцом виртуозов-провокаторов более позднего времени. Именно Судейкин разгромил народную волю, широко практикуя при этом новые методы и прежде всего самую грязную провокацию, склонив на сотрудничество попавшего к нему в лапы члена исполнительного комитета этой организации Сергея Дегаева. Судейкин получил возможность арестовать почти всех ее руководителей. Однако он отнюдь не ограничился этим, предложив Дегаеву организовать народную волю и действовать по его Судейкина указаниям. Георгий Порфирьевич разработал план действий, которому никак нельзя было отказать в грандиозности замысла. Он, Судейкин, руководствуясь указаниями Дегаева, устраняет тех подпольщиков и только тех, которые мешают плодотворной деятельности его сотрудника. Дегаев же, в свою очередь, руководствуясь его указаниями, организовывает убийство тех сановников, которые мешают продвижению Судейкина по службе. И прежде всего, министра внутренних дел Толстого. Первое покушение, впрочем, должно было быть проведено на самого Судейкина. Естественно, неудачное, с ранением в область плеча,